Глава 11. Начало операции. Гроза, как и дождь, даже и не думали утихать, а только становились с каждым мгновением все сильнее. Благодаря своевременно подготовленным комплектам из мастерской, все члены отряда командира были хорошо защищены от такого рода непогоды, чего не скажешь о подчиненных ТЭТа. Многие из них не то чтобы не имели нормальной защиты от непогоды, большинство вообще щеголяли чуть ли не голыми, с минимумом одежды. «Погодка сегодня не задалась», — нагнала идущую немного в стороне группу командира Вакния. До этого она двигалась вместе с основным отрядом, попутно вводя в курс дела и раздавая указания насчет предстоящей операции. «Как я поняла из услышанных отрывков разговоров, она еще несколько дней будет такой. Пока мы будем передвигаться по секретным проходам каньона, проблем не возникнет, но стоит нам выйти на открытую местность, перемещение тяжелой техники станет весьма затруднительным». «Не о чем переживать», – не сбавляя темпа ходьбы, ответил Хиро. «С нами ребята из мастерской. Попроси от Турвали Гангнира заняться этим вопросом. Уверен, они с радостью примут такого рода запрос. Также, Агния, запомни, в мое отсутствие именно ты выполняешь обязанности главнокомандующего. Справишься?» «Мне не привыкать к этому», — с улыбкой ответила девушка, «тем более, что это мои прямые обязанности на протяжении уже довольно длительного периода». «Хорошо, что ты так оптимистично к этому относишься», — спокойный тон командира явно на что-то намекал, и Мариеус сразу догадался, на что. «Хочу тебя предупредить, что эта миссия станет достаточно знаковой в предстоящей реорганизации. Большая часть старших офицеров об этом не в курсе, но тебя я обязан предупредить как одну из высшего руководства». «Вы сейчас о чем?» – напряглась пигалица. «Какого рода реорганизация?» Командир кивком головы указал ей отойти немного в сторону от остальных, накрыл их двоих барьером и при этом продолжил двигаться дальше, не сбавляя темпа. Агния тем временем не отставала. «Как ты можешь оценить нынешнюю ситуацию на станции?» – пристально посмотрел на девушку Хиро, задумавшуюся после его слов. «Конкретно про то, как управляют различными отделами. Многие из тех, кто сейчас ими заведует, получили свои должности еще там, на земле, когда у нас была острая нехватка рук и персонала. Сейчас с этим никаких проблем нет. Количество жителей станции выросло до нескольких миллионов, а она сама становится все больше и больше. Вы хотите провести реорганизацию среди офицеров и глав различных отделов?» Быстро уловила суть девушка. «Не зря занимает свою должность». «Идея действительно хорошая, так как многие в последнее время слишком часто злоупотребляют своими полномочиями. Судя по всему, вы внимательно изучили все предоставленные анонимные или официальные отчеты с претензиями, среди которых было несколько написано лично мной. Так как связаться с вами порой бывает крайне непросто, учитывая ваши частые отсутствия на станции, я посчитала это хорошим вариантом донести свои мысли и показать всю серьезность ситуации. Проблема только в том, как на это отреагируют те, кто сейчас занимает свои должности». «Кого бы ты могла выделить особо? Отчеты отчетами, но услышать личное мнение от той, кто видит все своими глазами на протяжении длительного периода времени, значительно лучше. Среди тех, кто злоупотребляет своими полномочиями». «Готова предоставить вам детальный отчет в форме доклада. На станции в моем кабинете находится целая папка с доказательствами нарушений со стороны офицеров и глав некоторых отделов», — моментально оживилась девушка, явно обрадовавшаяся теме разговора. «С момента отбытия с земли и вступления в занимаемую должность я собирала всю необходимую информацию, упорядочивала ее и тщательно проверяла. В той папке собрано то, чего не было в предоставленных анонимных вопросах, и много чего еще». «Ты неплохо подготовилась», — с ноткой уважения в голосе произнес Хиро. «В прошлом у нее были некоторые проблемы, из-за которых он лично чуть не разжаловал ее с должности и мог отправить обратно на дополнительную подготовку. Сейчас же пигалица значительно выросла как лидер». отличная работа. Как вернемся на станцию, буду ждать тебя в своем кабинете со всем ранее сказанным. Проверим, насколько сильные масштабные реорганизации нас будут ждать. И это Агния. Пока я не скажу обратного, о нашем разговоре никто не должен знать. Даже твои самые доверенные ребята. Договорились? Слушаюсь. Моментально ответила девушка, понимая, что стоит открыть рот, и ее могут моментально сместить с должности. Можете об этом не беспокоиться. Вот и славно. Командир убрал барьер и немного ускорился, намекая, что разговор окончен. Как Хиро и планировал, вся его армия находилась почти в самом тылу. Впереди двигался Тед вместе с остальными руководителями, в том числе и тройкой верховных старейшин. Стоит отметить, в создании секретных проходов подчиненные лидера Аркакиса постарались на славу. Проходы широкие, спокойно могут вместиться по 20 человек, не задевая друг друга плечами. Хорошо укреплены, работа не кустарная, добротная. Пусть ширина проходов была достаточно большой для людей, но вот войска Тета... Среди них было огромное разнообразие самых разных видов и размеров. В некоторых случаях двое бойцов занимали весь проход, настолько они массивны. Также были и более мелкие, размером с небольшую собаку. Маленькие, но юркие и очень быстрые, похожие на тараканов. Да и вся армия выглядела куда более разношерстной, чем хотелось. Не считая жителей столицы, более приближенных к гуманоидной человеческой форме, остальные имели больше от жуков и различных насекомых. Не будь они сейчас союзниками, Хиро и его бойцы бы истребляли всех их без малейшей жалости. Внимательно понаблюдав за всем этим, командир ускорился и довольно быстро добрался до Тета, возглавляющего большую колонну. «Сколько времени потребуется, чтобы покинуть каньон?» – сразу же приступил к деловой части командир. «Мне бы хотелось заранее уточнить этот вопрос, чтобы сообщить своим разведчикам». «Около 5 часов», — ответил тот, кивком головы указав своим подчиненным отойти и дать ему возможность поговорить наедине, если будем соблюдать текущий темп передвижения. «К этому моменту мы подберемся к выходу, но покинем его через 8. После такого длительного марша необходимо дать 3 часа отдыха бойцам на сон и перекус». Следующие 8 часов, пока мы будем добираться до главного штаба, у них не будет такой возможности. Тогда, может, лучше дать немного больше времени на отдых. Хиро быстро прикинул, что в пути придется провести около 13 часов, если не будет различных форс-мажоров. По земному времени сейчас около 4 часов дня, а время здесь идет почти так же, да и в остальном Аркакис очень схож с Землей. Даже свое небольшое солнце и луна имеются. Раз у нас нет цели прибыть под покровом ночи, не лучше ли будет тщательнее подготовиться? К моменту прибытия к главному штабу на Аркакисе еще будет темно, — почесал подбородок Тед. Понимаю, для тебя это немного непривычно слышать, судя по твоему удивленному лицу, но здесь все немного отличается от привычного тебе. Время было специально подобрано так, чтобы мы вышли с наступлением темноты и прибыли к месту назначения в ней же. Если дать больше времени на отдых, мы окажемся в непростой ситуации, и нам придется действовать моментально, без продумывания плана и обсуждения деталей. Да и враг в таком случае сможет подготовиться и среагировать. Конечно, благодаря Аруну мы выиграем в плане маскировки и скрытности, особенно в темноте. «Но стоит взойти солнцу...» «Понял. В такую непогоду твой брат будет отправлять разведчиков патрулировать местность?» «Вопрос действительно важный в плане обсуждения ранее оговоренной стратегии. Обязательно. Пусть он и трус, но глупым его назвать нельзя. Мы обезопасили себя от наблюдения с воздуха, но вот наземные и подземные отряды никуда не делись». Он повернулся и легким кивком головы показал на шагающих бойцов его армии. «Как ты можешь и сам видеть, они все довольно сильно отличаются друг от друга. Те, что побольше, обычно принимают сражения в авангарде, обладая самой большой защитой и внушительным уроном, пусть и довольно медлительны. Прикрываясь за ними, основной отряд, включающий меня и жителей столицы, будет находиться на острие атаки. У остальных же другие задачи, подходящие под их способности. Видишь тех небольших созданий? Тед показывал на существ, похожих на тараканов, которых ранее заприметил командир. Они идеально подходят на роль разведчиков. Маленькие, юркие и очень быстрые. Минус лишь в том, что в боевом плане никакие. В случае их обнаружения, единственная возможность выжить для них – сбежать. Благодаря своему небольшому размеру, они могут проникать в места, недоступные более крупным особям, и вести скрытое наблюдение. Обнаружить их сложно, но не невозможно. Остановившись, пропуская идущую колонну вперед, продолжил он. «Такие же разведчики есть и у моего брата, а также несколько других видов, куда более опасных. Учитывая сильный прогресс в его исследовательской лаборатории, можно ожидать еще более совершенный вид, новый виток эволюции. Когда мы покинем каньон, начнется гонка со временем и наблюдательностью. Кто первым сможет обнаружить или в лучшем случае ликвидировать вражеских разведчиков, у того окажется значительное преимущество. Если хоть один из наших врагов сможет сбежать и донести информацию моему брату, мы все окажемся в очень плохой ситуации. Это мы уже обсуждали, так что не вижу никаких новых переменных», — хмыкнул командир. «Зря они, что ли, несколько часов потратили на составление плана и обсуждение мелких деталей. В остальном все понятно. Надеюсь, твоя просьба насчет сохранения как можно большего количества жизней жителей Аркакиса не распространяется на разведчиков. Будет очень прискорбно, если в этом конфликте интересов, стараясь сохранить несколько жизней, мы поставим под угрозу многотысячную армию. Разведчиков можете уничтожать смело и без малейших сожалений. Брат бы не доверил такую ответственную задачу тем, кому не доверяет полностью», — спокойно ответил Тед, не раздумывая. «Моя просьба распространяется на главный штаб. Всех остальных можете смело ликвидировать». «Так и поступим», — кивнул командир, разворачиваясь. «Увидимся во время отдыха». Смысла еще что-то обсуждать больше не было. Как Хиро и думал, Тед многое скрывает и делиться информацией не особо собирается. Если все-таки будет продолжаться, ситуация в конечном итоге может выйти из-под контроля. Пока еще рано о таком говорить, но вероятность такого исхода довольно высокая. Удалось что-то разузнать. Стоило командиру прибыть в распоряжение своих войск, к нему сразу подошли Мариеус и Лиула. «Мне хватило небольшого разговора, чтобы приблизительно понять, каков наш союзник». «Ты о чем?» – прищурился Хиро, впервые слыша такие слова от своего товарища. «Можно сказать о довольно неприятном разговоре с Тетом, в то время как ты занимался поглощением осколков», – хмыкнул король тиранов. «Мои навязчивые расспросы ему крайне сильно не понравились, и, по его мнению, я лезу в дела, меня совершенно не касающиеся. Также отчетливо было сказано, что если я не прекращу, то мы можем из статуса гостей перейти в статус врагов». «Хм», — скривился командир и с ноткой осуждения посмотрел на своего союзника. «Почему он не сообщил такие вещи немногим ранее? Хиро крайне сильно не любит, когда его людям угрожают, особенно пользуясь его временным отсутствием. С этим разберемся по ходу дела. Сейчас уже нет смысла поднимать эту тему. Вернемся к этому разговору, когда закончим с этой миссией. Поговорим с Тетом лицом к лицу». «Так и поступим», — кровожадно улыбнулся Мариеус, явно не так поняв сказанное командиром. Впрочем, Хиро не собирался уточнять или в чем-то его переубеждать. Если у последнего так чешутся кулаки, что он готов получить от Тета, пускай получит небольшой урок, так сказать. Разговор будет бурным. Следующие несколько часов армия двигалась в заданном темпе, и времени на разговоры и подобное было не так много. Оторва вместе с Гангниром и другими подмастерьями из мастерской, сидя в бронетехнике, занимались подготовкой всего необходимого при покидании каньона. Учитывая непогоду, им требовалось придумать способ нормально передвигаться таким громадинам, чтобы они не увязли и не заглохли по пути. Работа предстояла кропотливая в довольно сжатые сроки. Свободнее всего себя чувствовали члены отряда Софети. Учитывая, что они марионетки, да еще прошедшие курс специальной адской тренировки, длительные переходы с места на место для них не составляли никакого труда. Хиро постоянно ощущал на себе около десятка взглядов, и еще столько же издалека. Все началось с прибытия Софети, поэтому догадаться, кому они принадлежат, несложно. Теперь за ним постоянно ведет наблюдение целый отряд телохранителей, готовых в буквальном смысле своим телом прикрыть хозяина. Место сбора перед выходом из каньона, как и предполагал командир, было тщательно подготовлено и рассчитано на собравшуюся армию. Здесь находились заранее приготовленные припасы, а также места, где можно было прикорнуть на несколько часиков. Весь секретный проход, и это создавалось месяцами, если не годами. Как давно Тед спланировал текущую операцию, и действительно ли он решил начать ее из-за прибытия командира? «Хиро, можно тебя на минутку?» Стоило о нем подумать, как тот сразу появился. Отведя командира в сторону, он продолжил. «Где-то через полчаса я планирую отправить несколько групп разведчиков для патрулирования окрестностей. Хотелось бы, чтобы и твои ребята подключились к этому делу. Пока без Мариоса и тебя. Вам еще предстоит заняться этим после того, как покинем каньон». «Хорошо. В скором времени мои ребята будут готовы. Отправлю их к тебе в ближайшее время, чтобы ввести в курс дела». Кивнул командир жестами, показывая Агнии начать подготовку разведчиков и дополнительно подкрепляя свои слова на голографе. «Также жду тебя через 2 часа вон в том проеме». Тед рукой указал на небольшой проход, возле которого стояло несколько бойцов охраны. «Там находится временный штаб управления, и перед выходом нам необходимо вновь обговорить все детали и некоторые нюансы. Также мне бы хотелось поделиться с тобой информацией, о которой был вынужден ранее умалчивать. Позже узнаешь, почему мне пришлось так поступить. Хорошего отдыха!» Командир лишь кивнул и, покрутив головой, направился к одной из прибывших на планету машин. Необходимо было связаться со станцией, запросить у Светланы поддержку из космоса, а также немного отдохнуть. Проходя около небольшого свободного участка, отделяющего его от цели, он заметил, как прямо перед ним начала вспучиваться земля. Замедлившись и аккуратно приблизившись к этому участку, он присел на корточки и принялся наблюдать, как будут развиваться события дальше. Толчки становились все сильнее, но если не смотреть прямо на эту точку, как делал Хиро, их было сложно заметить со стороны. Толчок, еще и... Прямо из земли наружу выбралась морда странного существа. Недолго думая, командир схватил ее за нечто напоминающее шею и резко потянул на себя. На него с испугом смотрело странное, явно недружелюбно настроенное существо, отдаленно напоминающее смесь змеи и крота. «А вот и первые проблемы!» «Тревога!» — взревел Хиро. «Вражеские шпионы!»